Глава 4. Большую часть воскресного утра я провела в постели. Около половины 11 мама прислала мне сообщение, спрашивая, приду ли я на обед. Я ответила, что из-за отмены моей поездки Хэнк решил сегодня устроить собрание для сотрудников. Почти правда. Каждое воскресенье после полудня все работники Реда зависали в баре. Потом мы шли домой, чтобы привести себя в порядок перед вечерней сменой. Мама, не задумываясь, отправила мне ответ, заставляя меня почувствовать себя виноватой. «Я уезжаю с Коуди!» — прокричала из своей комнаты Рейган. «Хорошо!» — не вставая с постели, крикнула я в ответ. С Ти-Джеем мы проболтали почти до рассвета. Очень обтекаемо обсудили те моменты из его проекта, которые он смог раскрыть, а потом поговорили о Трентоне и Оливии. Ти-Джей ни капельки не приревновал, что даже взбесило меня. А потом я мучилась угрызениями совести, ведь мне не хотелось заставлять его ревновать. Поэтому остаток разговора я была невероятно милой. После мысленной беседы с собой я откинула одеяло и поплелась в ванную. Рейган там уже побывала. Зеркало все еще было затуманено, а стены покрыты капельками воды. Я включила душ, и пока нагревалась вода, принесла два полотенца, затем скинула с себя растянутую футболку «Бульдог-футбол» и бросила ее на пол. Ткань была настолько тонкой, что местами просвечивалась. Футболка принадлежала Ти-Джею, серо-лиловая, с яркой синей надписью. Я надела ее перед тем, как Ти-Джей вернулся в Калифорнию, в нашу первую совместную ночь. Обратно он ее не попросил. Эта вещь напоминала мне о времени, когда в наших отношениях все было идеально, поэтому она имела для меня особое значение. К полудню я собралась, с минимумом макияжа и влажными волосами запрыгнула в смурфик и направилась в ближайший фастфуд, за чем-нибудь не слишком дорогим. Затем наскребла мелочью $2.70, расплачиваясь за ланч, и поехала в Red Door. На входе никого не было, но из колонок доносилась музыка. Классический рок. Значит, Хэнк уже на месте. Когда я приблизилась к восточному бару, с противоположной стороны появился Хэнк и, улыбаясь, направился ко мне. На нем была черная рубашка на пуговицах, черные брюки и черный ремень. Типичный наряд в рабочие часы. По воскресеньям он обычно одевался менее формально. Я оседлала барный стул и поставила кулак под подбородок. «Привет, Хэнк! Отлично выглядишь». «И тебе привет, милашка», — подмигнув, сказал Хэнк. «Я сегодня здесь до открытия. Куча бумаг и прочая дребедень. Хорошо провела выходные?» «Учитывая все обстоятельства, да». «Джори сказала, что в пятницу возле твоего столика крутился Трентон Мэддокс. Я, видимо, пропустил это». «Удивлена. Обычно ты, как ястреб, следишь за Мэддоксами». «Иначе никак», — скривился Хэнк. «Они затевают драку, либо заканчивают ее». «Да, они чуть не сцепились с придурком Коби. Даже когда я сказала ему, кто они такие, он не отступил». «Видимо, было весело». «Мне срочно нужно выпить!» — крикнула с другого конца зала Джори. Она только появилась в баре вместе с Блией. Девушки сели по обе стороны от меня и положили сумочки на стойку. «Тяжелая ночка?» — ухмыльнулся Хэнк. Джори повела бровью. Если и можно игриво чавкать жвачкой, то как раз это она и делала. «Сам знаешь». «Я бы сказал, что неплохая была ночь». «Фу!» — я поморщилась. Темные кучерявые волосы, голубые глаза, легкая небритость и загорелая кожа — все это делало Хэнка привлекательным для особей женского пола в возрастной категории от 15 до 80. Хэнк был старше нас на 12 лет, и я стала свидетелем стольких его похождений, что теперь воспринимала нашего босса лишь как симпатичного, но своенравного дядюшку. Единственное, о чем я могла думать в отношении его, как он считает деньги в конце смены. Это не обязательно всем знать. Хэнк был виною, по крайней мере, дюжины разводов в нашем небольшом городке. И кроме того, славился тем, что увивался за молоденькими девушками, едва достигшими совершеннолетия. Но хватало его ровно настолько, чтобы ублажить своего дружка. Однако, когда в прошлом году в Ред пришла Джори, он буквально потерял голову. Джори, дочку военнослужащего, оставившую за плечами 9 городов, было сложно удивить, и она явно не собиралась поддаваться обаянию Хэнка. Оно удостоило его вниманием, лишь когда он разительно изменил как свое поведение, так и репутацию. Их отношения претерпели несколько кризисов, но в целом эти ребята отлично друг другу подходили. Джори толкнула меня локтем в бок и игриво глянула на Хэнка. В зал вошел Таффи, как всегда уставший и угрюмый. Раньше он был вышибалой в Реде, пока его не уволили. Однако Хэнк питал к этому парню привязанность и через 6 месяцев вновь взял его на работу, правда, в качестве диджея. После 3-го развода и 3-го периода депрессии Таффи слишком часто прогуливал и снова вылетел с работы. Теперь он состоял в 4-м браке и получил еще один шанс остаться в Реде, но на этот раз его понизили. Теперь он за половину оклада работал на входе, проверяя документы. Через несколько секунд следом за Таффи появился Рейф Монте. Он стал диджеем после Таффи и, честно говоря, работал гораздо лучше. Рейф был тихоней и держался особняком. И хотя он проработал в Реде почти год, я мало что о нем знала. Лишь то, что он никогда не пропускает смену. «Что за черт, Кэмми? Дебра Тилман сказала моей матери, что ты была в Чикен Джоуз с Трентоном Мэддоксом», — воскликнула Блия. Обесцвеченные кудряшки Джори переметнулись на другое плечо, когда девушка посмотрела на меня. «Серьезно? Меня заставили. Он заявился в мою квартиру вместе с маленькой девочкой. Ей он пообещал, что они поедут в Чикен Джоуз, только когда соберусь я». «Так мило, что я сейчас умру», — проговорила Блия. Она откинула с плеч длинные черные волосы и улыбнулась, сощурив свои красивые миндалевидные глаза. Ростом около 1,60 м она всегда носила обувь на высоченных каблуках, чтобы как-то это компенсировать. Сегодня она была в туфлях на платформе и с тонкой шпилькой, белых зауженных джинсах и топе с цветочным рисунком, собранным на талии и спадающим с одного плеча. Я всегда считала, что с такой улыбкой, как у королевы красоты, и безупречной золотистой кожей ей предначертано стать знаменитостью, а не тратить попусту время за барной стойкой у входа. Но, казалось, Блию это мало волнует. «А Ти-Джей знает?» — нахмурилась Джори. «Да». «Тебе не кажется, что ситуация слегка неловкая?» — спросила Джори. Я пожала плечами. Ти-Джей никак не отреагировал. Хэнк посмотрел мимо меня и улыбнулся. Я обернулась и увидела зашедших внутрь Рейган и Коуди. Подруга шла быстрым шагом, ища что-то в сумочке, а Коуди семенил за ней. Рейган села на барный стул, Коуди встал рядом. «Не могу найти долбанные ключи. Я уже везде их искала». Я подалась вперед. «Серьезно?» На этой связке находился и ключ от нашей квартиры. «Я их найду», — заверила меня Рейган. Она теряла ключи 2 раза в месяц, так что я не придала этому особого значения. Но что, если в следующий раз нам придется менять замки? «Рэй, я приклею чертовы ключи к твоей руке», — пообещала я. Коуди легонько пожал плечо Рейган, успокаивая ее. «Вчера ключи были у нее, так что они либо в моей машине, либо в квартире. Позже проверим». Хлопнула боковая дверь. Со стороны служебного входа появился последний из нас, Чейз Грубер, и неторопливо прошел по коридору в своем обычном наряде. Этот студент-третьекурсник ростом под 2 метра круглый год носил шорты. Зимой он надевал толстовку с логотипом команды «Бульдогс» университета Эмпория, штат Канзас, поверх какой-нибудь футболки, а короткие кудрявые волосы всегда были скрыты либо под капюшоном, либо под излюбленной красной бейсболкой. Шнурки на кедах парня были развязаны, и создавалось впечатление, будто он только что встал с постели. «Крутотень! Это Грубер!» — просияла Блия. Грубер не улыбнулся и не снял солнцезащитных очков. «Сложный день, Буби!» — ухмыльнулся Коуди. Все парни-футболисты обращались друг к другу по фамилии. Честно говоря, мне казалось, что они даже не знают имен друг друга. Во время стажировки Грубера быстро переименовали в Груби, а после того, как он стал работать в Реди, Коуди начал шутливо называть его Буби. Буби, балбес. В прошлом году нас это еще веселило, но для Грубера и всех остальных имечко уже утратило новизну, за исключением Коуди. Грубер приземлился на пустой барный стул возле Блии и поставил локти на стойку, сцепив пальцы в замок. «Отвали, Коуди. Утром нас загонял тренер, потому что вчера мы продули». «Не надо проигрывать», — сказал Таффи. Коуди усмехнулся. «Да иди ты, неудачник», — проворчал Грубер. Коуди еще раз ухмыльнулся и покачал головой. Грубер задел его за живое. Коуди бросил футбол до начала сезона, но только потому, что в последней игре второго курса повредил колено. Он перенес многочисленный разрыв связок, одна даже порвалась в клочья, а коленная чашечка сместилась. Я и не знала, что коленная чашечка может сместиться, но, по словам врача-ортопеда, играть он больше не мог. Рейган сказала, что Коуди предпочитал не говорить об этом, но со стороны он неплохо совсем справлялся. Как истинный первокурсник, Коуди помог нашему небольшому колледжу выиграть в национальном чемпионате. Без него команде приходилось туго. Дверь снова хлопнула, и все мы замерли. Рановато для посетителей. Да и боковым входом пользовались лишь работники. Если только кто-нибудь увязался вслед за Грубером. По залу прокатился дружный вздох удивления, когда перед нами появился Ти-Джей. В руке он держал связку ключей. «Заехал к вам домой. Они лежали на лестнице». Я подскочила со стула и быстрым шагом направилась к Ти-Джею. Он обнял меня и крепко прижал к себе. «Что ты здесь делаешь?» — прошептала я. Я отвратительно себя чувствовал. «Очень мило, но все-таки что ты здесь делаешь?» «Работа», — вздохнул Ти-Джей. «Здесь?» — спросила я и отстранилась, чтобы посмотреть ему в глаза. Он был искренен, но я знала, что большего он сказать не может. Ти-Джей улыбнулся и поцеловал меня в уголок губ. Затем бросил ключи Коуди, который без всякого труда поймал их. «На лестнице?» — хихикнула Рейган. «Они что, у меня из рук выпали?» — в недоумении проговорила она. Коуди пожал плечами. «Без понятия, женщина». Ти-Джей нагнулся и прошептал мне на ухо. «Я не могу остаться. У меня самолет через час». С трудом скрывая разочарование, я кивнула. Возражать не имело смысла. «Ты сделал все, что нужно?» «Думаю, да». Ти-Джей взял меня за руку и кивнул всем остальным. «Украду ее на минутку». Все помахали ему рукой, и он вывел меня на стоянку через боковую дверь. Возле входа была припаркована арендованная блестящая Ауди черного цвета. Ти-Джей даже не выключил мотор. «Ничего себе! Ты не пошутил! И впрямь сейчас уезжаешь!» Ти-Джей вздохнул. «Я колебался, что хуже, увидеть тебя всего на секунду или вовсе не увидеть. Рада, что ты приехал». Ти-Джей положил ладонь на мою шею, притягивая меня к себе, и поцеловал своими божественными губами, из-за которых я влюбилась в него. Теплый, мягкий и в то же время властный язык проник в мой рот. Я непроизвольно напряглась. Ти-Джей провел пальцами по моей руке, спускаясь на талию и еще ниже, и страстно сжимая внутреннюю сторону бедра. «И я тоже», — с придыханием ответил он и отстранился. «Ты даже не представляешь, как мне хочется остаться». Я тоже желала этого, но просить его не стала бы. Это лишь усложнит ситуацию и подчеркнет мое жалкое состояние. Ти-Джей забрался в машину и умчался, а я, совершенно опустошенная, вернулась в Ред. Рейган выпятила нижнюю губу, а Хэнк нахмурился так сильно, что между его бровями пролегла глубокая морщинка. «Если интересно мое мнение», — сказал Хэнк, скрещивая руки на груди, «этот мерзавец слишком уж быстро примчался домой, чтобы помочиться на тебя». «Фу!» — я с отвращением поморщилась. Грубер кивнул. «Если скоро придет Трентон, значит, все действительно так». Я покачала головой, садясь на барный стул. «Трентон не представляет угрозы для Ти-Джея. Он его даже не упомянул». «Значит, он в курсе», — сказал Грубер. «Конечно, я ничего не скрываю». «Думаешь, он приехал поговорить с Трентом?» — спросил Коуди. Я снова покачала головой, покусывая заусенец. «Нет, он не слишком афиширует наши отношения, поэтому не будет говорить с Трентом насчет меня». Хэнк что-то заворчал и вышел, но тут же вернулся. «И это мне тоже не нравится. Он должен кричать на весь мир, что любит тебя, а не скрывать ваши отношения, словно какую-нибудь грязную тайну». «Хэнк, это трудно объяснить. Ти-Джей — очень скрытная личность», — сказала я. «Он сложный человек». Блиа положила ладонь под щеку. «Боже, Кэми, вся эта ситуация сложная». «Да не говори», — сказала я, поднимая жужжащий телефон. Это оказался Ти-Джей. Написал, что соскучился по мне. Я ответила ему тем же и положила телефон на стойку бара. Впервые за несколько месяцев мне не надо было возвращаться в бар после воскресного собрания. Не так уж плохо, ведь на улице гремел гром, а по окнам барабанил дождь. Я уже справилась с уроками, все задания были готовы, а постиранные вещи убраны. Заняться было нечем. Странное ощущение. Рейган работала в восточном баре с Джори, а Коуди занял позицию на входе. Я же осталась дома одна, умирая со скуки. Посмотрела по телевизору довольно увлекательное шоу про зомби, потом выключила его и осталась сидеть в полной тишине. В голову прокрались мысли о Ти-Джее. Стоило ли терзать сердце из-за чего-то столь поверхностного, и что значило его решение увидеться со мной всего на 3 минуты? Зажужжал телефон. Трентон. «Привет». «Привет». «Открой дверь, неумеха. Дождь идет». «Что?» Он постучался в дверь, и я подпрыгнула, разворачиваясь на диване. Затем посеменила ко входу. «Кто там?» — спросила я, прильнув к двери. «Я уже сказал, кто. Открой долбаную дверь». Я отстегнула цепочку, открыла задвижку и увидела на пороге Трентона. Его куртка насквозь промокла, а по голове стекали дождевые капли, падая на лицо. «Можно войти?» — дрожащими губами спросил он. «Господи, Трент!» — воскликнула я, затаскивая его внутрь. Я побежала в ванную за свежим полотенцем и через пару секунд вернулась в гостиную, бросая его Трентону. Он скинул куртку и футболку, затем вытер лицо и голову. Трентон опустил взгляд на джинсы. Они тоже промокли. «У Коуди наверняка есть какие-нибудь спортивные штаны. Посмотрю в комнате Рэй», — сказала я, быстрым шагом направляясь в спальню соседки. Я вернулась в гостиную с футболкой и спортивными штанами. «Ванная там», — кивнула я в сторону коридора. «Да я и так не смущаюсь», — сказал Трентон, расстегивая ремень и снимая джинсы. Затем он скинул ботинки, выпрыгнул из джинсов и посмотрел на меня с невероятно обаятельной улыбкой. «Как думаешь, Коуди будет против, если я не надену белья под его штаны?» «Еще бы, как, впрочем, и я». Трентон притворился расстроенным и натянул на себя штаны. Я старалась не пялиться на крепкие мышцы его живота и груди, перекатившиеся, когда он надел футболку. «Спасибо», — сказал Трентон. «После работы я заехал в Ред пропустить пару стаканчиков. Рейган сказала, что ты умираешь от одиночества. Вот я и решил заглянуть». «Разве дело не в том, что из-за дождя у тебя есть хороший предлог раздеться?» «Нет». «Огорчена?» «Вовсе нет». Трентон и бровью не повел. Вместо этого он перепрыгнул через спинку дивана и приземлился на подушке. «Давай посмотрим кино», — сказал он и потянулся к пульту. «Вообще-то я наслаждалась своим первым вечером в одиночестве». Трентон повернулся ко мне. «Хочешь, чтобы я ушел?» Я на минуту задумалась. Мне бы стоило ответить «да», но тогда бы я соврала. Я обошла диван и присела, как можно ближе к подлокотнику. «А где Оливия?» «Наверное, со своими родителями». «Мне она понравилась, милая девочка». «Она офигенная. В скором времени мне придется прикончить как минимум одного мальчишку». «Значит, она пожалеет, что подружилась с Мэддоксом», — усмехнулась я. Трентон нажал на кнопку пульта и набрал 3 цифры. На экране появился футбольный матч НФЛ. «Не возражаешь?» Я пожала плечами. «Мне нравятся 49ers, но в этом году их игра полный отстой». Футбольный клуб, базирующийся в Сан-Франциско. Я повернулась и увидела, что Трентон пялится на меня. «Что еще?» Я подумал, что сейчас самый подходящий момент признаться. «Ты само совершенство, и я буду совсем не против, если в ближайшее время ты безумно влюбишься в меня». «У меня есть парень», — напомнила я. «Ага, этот лежачий полицейский». «Ну, не знаю», — сказала я. «Он довольно пылкий лежачий полицейский». Трент презрительно усмехнулся. «Куколка, ты меня почти голым видела. Твой виртуальный парень и рядом не стоял». С этими словами Трентон демонстративно надул бицепс. Не такой большой, как у Коуди, но все-таки впечатляющих размеров. «Ты прав. У него нет столько татуировок. Да их вообще нет». «Значит, он у тебя паинька», — закатил глаза Трентон. «Как печально». «Он вовсе не паинька, а тоже оторва, но не совсем такой, как ты». На лице Трентона появилась широкая улыбка. «Ты считаешь, что я оторва?» Я еле удержалась, чтобы не улыбнуться. Улыбка Трентона была заразительной. «Все знают про братьев Мэддокс». «В особенности», — сказал Трентон, вставая на диване. «Про этого Мэддокса». Он поставил одну ногу сбоку от меня, а вторую втиснул между мной и подлокотником дивана. Затем принялся пружинить на подушках, демонстрируя в разных позах свои мускулы. Я шутливо хлопнула его по лодыжкам и захихикала. «Прекрати», — сказала я, подпрыгивая на диване. Трентон наклонился, схватил меня за запястье и заставил ударить себя по лицу пару раз. Мне не было больно, но, будучи сестрой четырех братьев, я понимала, что это означает лишь одно — войну. Я стала сопротивляться. Тогда Трентон вцепился в мою футболку и перекатился на пол, потащив меня за собой. Там он принялся щекотать меня. «Нет, хватит!» — завизжала я. Я просунула руки ему под мышки, тоже щекоча его, и он мгновенно отпрянул. Этот же трюк всегда срабатывал с Ти-Джеем. «Ти-Джей, о боже! А я тут кувыркаюсь на полу с Трентоном. Не дело это. Совсем не дело». «Ладно», — сказала я, поднимая руки. «Сдаюсь». Трентон замер. Я лежала на спине, а он, стоя на коленях, навис надо мной. «Сдаешься?» «Ага. А теперь слезь с меня. Это неприлично». Трентон усмехнулся, встал на ноги и потянул меня за руку. «Мы ничего плохого не делаем». «Вообще-то делаем. Будь я твоей девушкой, ты счел бы это нормальным?» «Еще бы. Да мы бы каждый вечер так резвились». «Нет, в смысле с кем-то другим». Лицо Трентона омрачилось. «Определенно нет». «Вот и все. Давай теперь посмотрим, как игрокам 49ers надерут задницу. А потом скажешь Рейган, что выполнил свой долг». «Долг? Рейган не говорила мне приходить сюда. Она всего лишь сказала, что ты одна и скучаешь». «А это не то же самое?» «Нет, Кэми. Я полностью в ответе за свой поступок. Никому не нужно уговаривать меня провести с тобой время». Я улыбнулась и прибавила громкости. «Кэл сказал, что все равно нам нужен кто-то на ресепшн». «Правда?» — проговорила я, глядя в экран. «Вы собираетесь дать объявление?» Трентон коротко усмехнулся. «Я цитирую. Трент, нам нужна горячая штучка и с красивыми сиськами». «Ага, такая работа — мечта любой девушки. Отвечать на телефон и выдавать формуляры. А командовать тобой будет сексуально озабоченный козел». «Он не козел. Что сексуально озабоченный, это да». «Нет, спасибо за предложение». Как раз в этот момент зажужжал мой телефон. Я нашла его между подлокотником дивана и подушкой. Это был Коби. «Плохие новости». «Что такое?» «Мне прислали последнее напоминание заплатить кредит за машину». «Так заплати, тупица». «У меня туго с деньгами. Хотел спросить, не одолжишь ли мне?» Я тут же напряглась. Прошлый раз, когда Коби задержал платежи, он спустил всю зарплату на стероиды. Коби был ниже остальных братьев, но более коренастым, груда мускулов и минимум мозгов. Конечно, он всегда мог вспылить, но его поведение в Реде в пятницу вечером все равно должно было меня насторожить. «Ты снова на них подсел?» «Да что ты, Кэмми, проклятье!» «Так что, подсел?» «Нет». «Соври мне еще раз, и отец узнает, куда делась твоя машина, когда ее конфискуют». Через несколько минут пришел ответ. «Ну да». Дрожащими руками я набрала сообщение. «Ты запишешься в анонимный клуб, покажешь мне бумаги, а я оплачу счет. По рукам?» «Возможно, на следующей неделе». «Тогда или нет?» «Пошла ты, Кэмми! Иногда ты такая самодовольная стерва!» «Может быть, но не я останусь без машины через несколько дней». «Хорошо, по рукам». Я глубоко вздохнула и уронила телефон на колени. «Если я возьмусь помочь Коби, мне понадобится вторая работа». Трентон беспокойно посмотрел на меня. «Все в порядке?» Некоторое время я сидела молча, потом перевела взгляд на Трентона. «Кэл и впрямь ищет девушку на ресепшн?» «Ага». «Я ему завтра позвоню».